Потому как все расступились и посмотрели на Сафронова, старик, видимо, догадался, что он и есть тут самый главный, переступил с ноги на ногу, промолвил. Ну так больше он ничего не мог сказать, ткнул кнутовищем в телегу и еще раз переступил. Сафронов мигом оценил положение. Детишки были ранены, ручонки перевязаны цветными тряпками. Младенец мертв, а мамаша тяжело ранена. Нога выше колена перетянута сыромятной уздечкой, которая впилась в тело, как пиявка. — Сколько часов прошло? — спросил Сафронов, обращаясь к старику. — Ну, так не в попад, — произнес тот, очевидно объясняя, почему была применена уздечка, а не что-нибудь иное. — Стома, — распорядился Сафронов. — Возьмите младенца. Санитары, носилки и срочно в операционную. Пока медики делали свое дело, толпа продолжала стоять молча и неподвижно. И это необычное молчание оглушило Сафронова. Он шел за носилками, как за гробом. Он ощутил ненависть к фашистам так реально, так остро, что защемило в груди. У хирургов был перекур. Перед операционной палаткой стояли Дорда, ведущий, и Бориславский. Заметив носилки с женщиной, они оборвали разговор. «Гражданская, женщина!» — поспешно сообщил Сафронов. «Видим, что не архиепископ!» — буркнул ведущий. «Мать с детьми и ребятишки тоже ранены». «Так идите к ним!» — смягчился ведущий. «Тут все будет как надо». Послышалось покашливание. Подошел замполит, по-граждански взял Сафронова под руку, неожиданно произнес: «Нужно, чтобы это увидели все. Это подействует лучше всяких слов». Сафронов не ответил. «Чувства... чувствами», словно уловив причину его молчания, сказал замполит. «А война войною. И нам, хе-хе, следует поддерживать ненависть к врагу, показывать, что он заслуживает этой ненависти. Им, большинству, хе-хе, снова воевать придется». «Да, конечно», — мысленно согласился Сафронов. «Но и солдаты потрясены. Я что, я не обстрелянный? Но ведь и они... они, прошедшие через войну». У палатки послышался странный шумок. Кто-то мяукал, а кто-то тявкал. Подойдя поближе, понял, в чем дело. Новый санитар и Галкин разыгрывали перед детишками сценку, ссору собаки с кошкой. Все вокруг смеялись, делая вид, что им очень весело. А детишки сдержанно улыбались, как будто из приличия, чтобы не обидеть взрослых. Заметив офицеров, солдаты мгновенно умолкли. Санитары вскочили, поспешно одернули гимнастерки. Замполит подошел к детишкам, склонился над ними, положил руки на вихрастые головки. Пальцы его подрагивали, и чтобы скрыть это, он принялся поглаживать детей по голове и плечам. — Дядечка, — спросила девочка тоненьким голоском, — а где ж маманя? — А ее сейчас лечат, — мягко ответил замполит. — Полечат, и вы ее увидите. Девчурка оживилась и, кажется, впервые улыбнулась во всю мордашку. Весь этот день медсанбат жил детишками. В сортировку заглядывали со всех взводов. Наверное, не было в батальоне человека, который не побывал бы здесь. И все что-то приносили детишкам. Кто кусочек шоколада, кто таблетки витамина, кто сделанную наспех игрушку. И все вместе. Ласку и внимание, что накопили в душе за долгие годы войны. Люди как будто потеплели, оттаяли, подобрели. Это еще больше объединило всех.